«Ха-ха-ха!» — вдруг оглушительно захохотал северянин, так, что изо рта полетели кусочки каши. «Все-таки правильный ты парень, Тамар. Мне же стало совсем худо, и кое-как допив травяной отвар, который заказали мне друзья, я попросил проводить меня до номера. Там я с трудом выбрался из насквозь мокрой одежды и голышом завернулся в сухое шерстяное одеяло. Было еще светло, но гоняя по телу остатки маны, я быстро уснул. Ночью мне снились кошмары, в которых я видел то родственников из той жизни, присыпанных землей на обочине лесной дороги, то паренька, который меня оглушил разрубающего огля, то нападающего на меня Иву, то мужика с распоротым брюхом, который звал меня с собой. Несколько раз я просыпался, но неизменно засыпал. Если прошлое утро было ужасным, то это выдалось кошмарным. Меня знобило, бросало то в жар, то в холод, язык распух, кости ломило. В общем, я чувствовал себя как примерно каждые полгода в прошлой жизни. Я заболел. По этой причине, а также из-за усилившегося дождя и всей еще плохо работающей руки Огля, мы решили день провести почти не выходя из трактира. Огль сходил проверить наших лошадей, да мои друзья спускались поесть. Мне же даже на это сил не хватило. Еду мне принесли друзья, а для справления нужды попросили служанку принести нещадно воняющее ведро. Впрочем, небольшой поток воздуха, направленный магией в дыру под потолком, которая по недоразумению называлась окном, помогал с этим смириться. Впрочем, большую часть маны я тратил на то, что гонял ее по всему телу, пытаясь излечиться. В качестве направления движения я выбрал кровеносную систему. Пару раз я из такой своеобразной медитации попадал в очередной кошмар, а потом просыпался от жажды, позывов организма или хлопка ворот. Единственное спасение, которое у меня было, молитва, и я молился. Возможно, из-за стимуляции мозга, а возможно, из-за полубредового состояния я даже смог вспомнить символ веры. Как я когда-то шутил, Конституции православия. Огль перебирал свои заметки и писал. Ратат перебирал трофей, чистил и смазывал нашу и трофейную экипировку. Я молился и гонял ману по всему телу. Так почти в полной тишине прошел день. К вечеру мне стало совсем паршиво, хотя я думал, что хуже уже не будет. Сознание сузилось до одной задачи, на осознание чего-то еще просто не хватало когнитивных функций. Кажется, я несколько раз переходил на русский, но возможно, мне это лишь показалось. В какой-то момент меня просто выключило. «Поднимайся, Гелестскук!» — вырвал меня из блаженного ничего, добродушный голос северянина. Я вскочил и понял, что здоров. Особенно сильно об этом говорил зверский голод. Но прежде чем ринуться вниз и заказать еды, я ринулся в угол, где стояло ведро. А после того, как закончил вои дела, понял, что продолжаю направлять поток воздуха в окно и гонять ману по телу. Оказывается, я делал это всю ночь во сне. Это, конечно, создало некоторый ее дефицит, но зато когда я попробовал другие манипуляции типа левитации того самого ведра в коридор, удалось это проще, чем обычно. Не легче, а именно проще. Не только мне стало легче, с руки Огля спала припухлость, и подвижность вернулась почти в полной мере, что он мне продемонстрировал, вывалив меня в лужах в качестве тренировки. Я было высказал свое сомнение перед этим, но меня заверили, что после болезни никто не болеет. Друзья мои были столь в этом убеждены, что я не смог сопротивляться. К тому же я сам сказал, что мне нужно больше тренироваться. Впрочем, тренировка была недолгой и без тяжелого снаряжения. Обычное поколачивание перед конной экзекуцией. Хотя за эти примерно полмесяца я стал гораздо увереннее чувствовать себя на коне. На удивление, мои страхи не подтвердились, в отличие от прогнозов моих друзей. Дальнейший наш путь не отличался разнообразием. Единственным изменением стало то, что ману по телу я гонял теперь круглые сутки, лишь немного меняя концентрацию в разных частях тела. А так расписание было однотипным. Утренняя разминка, завтрак, пытка седлом, во время пути занятия языками, обед, иногда не слезая с лошади, иногда чисто символический перекус с передышкой и очередным избиением меня любимого, снова пытка седлом, совмещенная с лингвистическим просвещением, вечерняя тренировка, на которой Огль выступал уже только судьей и тренером, а не спарринг-партнером, параллельно уточняя у меня неясные вопросы в математике и механике, медитация, переходящая в сон. Повторить. Отношения наши вернулись примерно в то же состояние, что было до встречи с разбойниками. Несколько раз мы проезжали через города. В одном из них Ратат продал вещи разбойников. Там же мы с небольшой потерей поменяли корольские деньги на те, что ходили на побережье. Ну как небольшой, около 1/10 стоимости. Можно было этого не делать, но при оплате на местах мы теряли и вовсе четверть. К началу второго месяца сезона дождей мы добрались до Китига и столкнулись с очевидной, но неожиданной проблемой. Большая и средняя волна за троих человек и одного коня. Сеньор, а не накажут ли вас духи моря за жадность? Напротив, мейсер, они накажут меня, если я возьму с вас меньше, ничуть не смутившись, ответил молодой капитан. Волнами тут называли серебряные монеты, из-за характерного рисунка на реверсе. Медь, соответственно, была каплей, а золото я никогда не видел. Проблема была в том, что это был последний из тех капитанов, которые в ближайшее время собирались плыть в Нир, а еще из-за Великого Совета Севера, туда направлялось довольно много соотечественников Ротада. Плюс приближался сезон штормов, который наступал обычно в последний месяц сезона дождей, и продолжался всю первую половину сезона холода. Кстати, да, на местном языке было два слова, которые как на карельский, так и на русский переводились как сезон. Это примерно как со снегом у якутов и других северных народов. Это для нас снег и все. Ну, если человек образованный, то еще насты, возможно, еще несколько неизвестных мне слов. А для них состояние снега долгое время было вопросом выживания. Поэтому на их языках есть более 30 слов, обозначающих снег в том или ином состоянии. Вот и тут, одно слово «сезон» было скорее временем года, а второе – с более привычным значением. Возвращаясь к нашей проблеме, исходя из конъюнктуры рынка, цены на проезд, а точнее проплыв до Нира, будут только расти. Чего нельзя сказать о наших накоплениях. И ведь что обидно, продай мы Елисея и звездочку с вьючной лошадью чуть дороже, нам бы вполне хватило. Но повторю, не одни мы сюда прибыли с целью попасть в Нир, и не мы одни сделали это верхом. В результате цены на лошадей упали. Один бедный аристократ даже специально сюда прибыл, чтобы купить своим гвардейцам коней. Одеты были гвардейцы почти как ребята и вы, и когда мы увидели их на скотном рынке, я даже не был уверен, что аристократа на самом деле охраняют, а не конвоируют. Короче, огромный спрос на то, что нам нужно, и избыточное предложение того, что у нас было, ставило нас в невыгодную позицию. Мог бы догадаться, я же знаком с законами рынка, хоть и учился на математика, а кто в современном мире с ними не знаком, но не просчитал, задержал наш отряд в дороге, и вот результат. Уехать не удалось, и мы стали искать жилье, и уже ожидаемо. И тут нас ждало разочарование. В связи с наплывом туристов, цены взлетели. В итоге мы остановились на пустом складе местного купца, который недавно отправил весь товар в недоступный пока для нас Нир, и теперь ждал возвращения своего корабля с деньгами и товарами, которые будут закуплены уже там. По его подсчетам, склад этот будет свободен еще пару отнивок, но если вдруг что, то вылететь мы могли отсюда в любой момент. Приработок приработком, а основной заработок важнее. Все понимали, но неприязнь между нами и этим скользким колобком оставалась. Что будем делать? Начал разговор Огль, после скудного ужина из остатков походной еды. Что делать, понятно, денег добывать. Вот как, вопрос, ответил я. А когда я сюда плыл, заплатил всего один нечис. Да это было предсказуемо, как крестики-нолики. Только я почему-то не подумал. Почему предсказуемо? Не понял Бугай. Как что? Заинтересовался совершенно другим Огль. Я какое-то время переводил взгляд с одного на другого, а потом показал пальцем на северянина. Сначала ты. Представь, что в одной комнате сидит один богач и 5 воинов, которые хотят пойти к нему на службу, примерно одинаковых по силе, а возьмет он только 3. Поэтому каждый будет просить как можно меньше денег, чтобы наняли именно его. А теперь представь, что богачей 5, а воин 1, и все хотят нанять его, потому что сюда скоро придут разбойники. Меня на секунду накрыло паникой от воспоминаний о сваленных в могилу трупах, но я тряхнул головой и продолжил. Одного защитить воин сможет, но победить разбойников – нет. Конечно, каждый будет готов заплатить самую большую цену, чтобы воин стал защищать именно его. Это понятно? Северянин кивнул. Вот и получается, что когда мы продавали коней, мы были как один из толпы воинов, что предлагает свой меч одному купцу. А когда пришли в порт, то были как один из толпы богачей, что хочет купить меч одного воина. Видя, что Ротат загрузился, я переключился на Огля. Теперь ты, крестики-нолики. Это такая игра, я взял какую-то щепку, и на земляном полу начертил стандартное поле. Первый игрок ставит в любой части крестик, мы его называли крестик. А потом второй игрок в любой свободной части ставит кружок, мы его называли Нолик, и так дальше, пока либо не заполнится все поле, тогда ничья, либо кто-то не поставит свои фигурки в ряд. Интересно. Горец задумчиво начал смотреть на поле, потом взял у меня из рук щепку, и стерев ногой то, что я нарисовал, стал играть сам с собой. Движения при этом у него были гораздо более отточенными, чем мои, я даже залюбовался. Ратат, обдумав то, что я ему рассказал о рынке, поначалу тоже заинтересовался тем, что делает Огль, но буквально после пары партий спросил: «А зачем это?» «Ну, игра, развлечение. У нас дети играют только в то, что полезно, или что может решить спор, ну или выяснить, кто сильнее, или лучше может охотиться. В общем, в полезное. Ты сказал спор, зацепился я за слово. Ну да, например, в Тефнерац. Это когда смотришь в глаза, и кто дольше не моргнет. У нас тоже в такое играли, мы это называли гляделки. Вот, полезная игра, и если зверь встретится слабый, но опасный, можно так его прогнать, или сильного заставить напасть. А на деньги северяне играют, деньги ничто, поэтому не стоит их жалеть. Тем более, если можно рискнуть ими и получить удовольствие. Азарт, грешно, конечно, но, как говаривал один персонаж, не корысти ради, а токмово исполнение воли пославшей мя жены. Странный ты парень, Тамар, прокомментировал мои слова Ратат, а я стал думать, крепко думать, и чесать затылок. Надо же, а я думал, избавился от этой привычки, Тамара. Я мог стать прогрессором в области лохотрона. С другой стороны, крестики-нолики — это игра с открытыми и простыми правилами, без подвохов, никакой удачи. Но ведь для просчета всех вариантов нужно время, а я в них играл со школы, да и потом мы их рассматривали в рамках комбинаторики, теории игры некоторых других дисциплин. Опять же, нам нужны деньги на благое дело, нанести справедливости, причинить добро, но ведь благими намерениями. Хотя, если человек идиот, то это надолго, и если кто-то решит проиграть пару монет, то кто я такой, чтобы ему мешать? В конце концов, а чего я думаю, был бы тут храм, сходил бы и спросил у батюшки, но храма нет, поэтому буду просто молиться, чтоб Господь направил мои поступки в благое русло. Да, что-то после той встречи с разбойниками я стал как-то излишне религиозен. Может, это защитная реакция психики? Надо тогда просто ввести себе правила. Первое, не поддаваться азарту, вот для этого молитва подойдет идеально. Перед каждой серией игр буду читать «Царю Небесный». Второе, не разжигать азарт сверх нужного в других. 3 раза с одним человеком подряд, максимум. Хочет еще раз, пусть встанет в конец очереди, если она будет. А если нет, то нет. 3. Не жадничать. Посчитать, сколько нам денег понадобится на все про все, и 10% сверху, на форс-мажорные обстоятельства. Пожалуй, так. Обдумав все еще раз, я выдохнул и обратился к друзьям. Я знаю, как можно заработать, но мне нужна ваша помощь. Глава 9. Мы учли все, кроме самых очевидных последствий. Как всегда это и бывает. Мы посчитали, сколько нам нужно денег. С учетом наших ежедневных расходов, уже накопленных денег и того, что нам может потребоваться на северном берегу, нам нужно было всего-навсего около 2000 капель, что было чуть больше, чем 3 малых волны. Кстати, особенность местных светил, календаря и еще нескольких факторов сыграла с деньгами одну замечательную штуку. Во всех близлежащих королевствах одна золотая монета стоила как 5 больших серебряных, та в свою очередь как 5 средних, и так до самой мелкой медной. Одна золотая, 3 вида серебряных, 3 вида медных, и каждая следующая в 5 раз дешевле предыдущей. Получается, что одна золотая равнялась 15 625 мелких медных. Так вот, нам нужно было чуть больше 3 средних серебряных, точнее 2054 капли, или 16 малых волн и 54 капли, или 3 средних, 1 малая и 54 капли. Почему я так зациклился на этих числах? Потому, что я сижу в темном подвале, и у меня всего 2 развлечения – думать и слушать. Слушать особо нечего, я в подвале, а наверху пьянка. Но обо всем по порядку. Когда мы прикинули, сколько нам надо, и решили, что у одного человека мы будем выигрывать не более 3 капель, и что иногда, по сигналу огля, и если противник будет хоть немного силен, я буду зевать и проигрывать, оказалось, что мне нужно будет сыграть с чуть больше, чем 800 людей, и с каждым от 3 до 9 партий. По моим подсчетам, если на каждую партию минут по 5 играть без перерывов на сон и еду, то мне понадобилось бы около 2 отнивок, чтобы набрать нужную сумму. Ратат предложил брать больше, но я отказался, объяснив это волей великого духа. Северянин уже знал, что с такими аргументами я готов даже сдохнуть, и поэтому, выдав мне очередной нецензурный эпитет, не стал настаивать. Обе же просто сказал, что подумает над другими способами заработка. В любом случае, следующим вечером, в одной из самых крупных едалин, мы начали мой бенефис. Ратат якобы случайно задел одного из своих земляков, здоровяка, под стать себе, но все же не столь внушительного. По какому принципу он выбрал именно этого, я так и не понял, но жертва явно была выбрана не случайно. Настолько не случайно, что через 5 минут я объяснял правила сидящему напротив ученику того здоровяка. Клетки Ратат, недолго думая, нацарапал ножом прямо на столешнице. Так как я помнил о том, как быстро в таких играх улетает бумага, то вместо крестиков у меня были 5 черепков, а вместо ноликов – округлые камешки. Пока мы готовились, Ратат ради интереса предложил второму здоровяку поставить на то, кто победит. Чтобы было все честно, мы провели одну учебную партию, а потом я быстро обыграл его еще 2 раза, и 1 раз мы свели к ничьей. Но это было скорее случайность. После этого еще один северянин сказал что-то про проигравшего, и Ратат предложил ему самому меня обыграть. Но что при мне было интересно, заплатить за 1 попытку каплю, и понеслось. Потом мы установили, что 3 ничьих подряд, это тоже моя победа, при условии, что противники ходят первыми. Ог четко следил за настроением толпы, и иногда давал мне сигнал, что мне нужно проиграть. Потом я устроил сеанс одновременной игры на 3 поля, для чего мне освободили один из больших столов, расколотили кружку на черепки, и принесли еще горку камней. Я не забывал постоянно молиться, что позволяло мне сохранять голову холодной. Часа через 2 я сделал перерыв, и за это время те, кто уже проиграл, сходили за своими приятелями, и в едальне было не протолкнуться. В других углах уже тоже начали играть в черепки камни, как местные окрестили эту игру. Почти 5 часов такого веселья дали нам чуть больше 400 капель, примерно 3,5 малых волны. Часть ушла на еду и оплату порченного имущества в виде разбитых кружек и исцарапанных столов. На нас это повесили по 2 причинам. Мы начали, и у нас явно были деньги. Так закончился первый день работы импровизированного казино. Когда мы утром следующего дня зашли в другую едальню, местный управляющий поинтересовался, не мы ли вчера устроили игру в заведении его конкурента. А получив положительный ответ, пообещал кормить нас весь день бесплатно, если мы проделаем у него то же самое. Мы согласились, игроки нашлись быстро, и успех был даже лучше, чем вчера. Точной цифры я не знаю, но думаю, что 1,5 средних волны мы заработали. Почему, не знаю? Очень просто. Когда мне, отупевшему от однообразности последних часов, уже в темноте, потребовалось отойти по известным делам, ко мне подобрались со спины, и очнулся я в полной темноте. Что произошло, я догадался довольно быстро. Теневой гильдии не понравилась наша активность, и они решили либо убрать нас, если они просто идиоты, либо перехватить бизнес, если чуть умнее. Судя по тому, что я был жив, они были умными, что не могло не радовать. Очевидный исход нашей деятельности, но от этого не менее неожиданный. В общем, как с ценами на билеты. К тому времени, когда ко мне зашли, я уже успел поплакать, успокоиться, найти ведро и сходить таки по нужде, что мне не дали сделать похитители, прислушаться к шумам наверху, понять, что там идет пьянка, и развлечься на милостиво предоставленном мне тюфике, набитом подгнившей соломой. Здраво оценив свои силы, я понял, что самому мне никак не сбежать, а помощь могла прийти только в том случае, если похитители сами свяжутся с моими друзьями. Поэтому я решил сказать, что я сам не играл, а лишь ставил фишки так, как говорил Обль. А что, вполне себе схема. Объективно, Обль выглядит намного умнее меня. Возраст, манеры, внешность. С таким мало кто стал бы играть. А я мальчишка, да крупный, но это работает наоборот, против того, чтобы считать меня умным. Здоровяки реже бывают умны в глазах общества. Что поделать, люди идиоты, и привыкли мыслить шаблонами. В общем, со стороны наша схема выглядела так. Обль, мозг операции, я, отвлекающая ширма, и Ратат, силовая поддержка. Чтобы меня после этого просто не кокнули, я решил сказать, что Обль долго обучал меня специальным сигналам, и что для поиска новой ширмы, моим подельникам потребуется много времени. Так что когда на лестнице за дверью, по-видимому закрытую на тяжелый брус, послышались шаги, я был готов. Сначала я увидел свет через щели, в двери, а потом зашедшего с табуреткой в руках мужика. Полноватый, слегка за 40, немного заросший, в домашней одежде с пятнами на пузе. Как у нас стали таких называть, скуф. Немного вытянутое лицо, курчавые волосы до плеч и длинный нос с горбинкой, как у большинства местных, дополнял образ добродушного соседа-пьянчуги. И это было паршиво. Если человек не похож на того, кто выполняет свою работу, значит он выполняет ее хорошо. Ну сами посудите, если офисный работник выглядит как типичный офисный работник, значит его не замечают, и он может делать свою работу плохо. А если он не похож на офисного работника, значит его держат за профессионализм. Этот человек не был похож на того, кто похищает людей и добывает из них информацию. Хотя мне откуда знать, я таких раньше не встречал. А ты чего в темноте? Неожиданно добродушно, подтверждая образ, спросил бандит, сев на принесенный табурет. Только после его слов я понял, что у него над головой горит слабенький огонек. Так обычно освещали нашу комнату Рататсаглим, а я, житель немагического мира, так и не привык к такой возможности. Хотя, для выбранного мною образа туповатого увольня, это даже лучше. Забыл, что так можно, признался я. Говорили мы, кстати, на местном языке, прибрежном, и говорил я с карельским акцентом, что тоже добавляло моему образу недалекого индивидуума несколько плюсов. Причем понимал я его намного лучше, чем говорил. Даже несмотря на накачку мозгов маной во время учебы, я с трудом смог изъясняться на прибрежном ичиеве. Ну хоть понимал. А-а, с магией плохо. Тебе сколько? 10. Дядь, а как я тут оказался? Безбожно коверкая прибрежный с карельским спросил я. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Удивился бандит. Не особо, я прибрежный плохо знаю. Идиот, ругнулся себе под нос мой собеседник, после чего сбросил маску добряка. Как ты выигрывал всех? Ходил, как дядька Обль говорил, и выигрывал, признался я. Видно было, что мой суржик-бандит понимает, хоть и с трудом. Ага, а дядька Обль, это тот хлыщ. И как тебе он подсказывал ходы? Так он меня месяц учил. Он мне монеткой по ногам, а от того, куда попало, туда и камешки или черепки ставить. Месяц учил, говоришь? Ага, от начала дождей и учил. Значит, они тебя не бросят, хоть ты ничего там особо и не делал. Как это не делал? Я за конями следил, жрать готовил, оружие и бронь чистил, а еще вот эти камешки и черепки правильно двигал. Они меня ну никак не бросят, уверенно заявил я, а потом подумал, не переиграл ли. Ну да, незаменимый член отряда, прокомментировал бандит мои слова. Я сделал вид, что принял его слова за чистую монету. Дядь, пожрать бы, высказал я свое пожелание, когда он поднялся и с табуреткой пошел на выход. Бандит оглянулся в дверях, а потом закричал куда-то вверх. Девка. Спустя пару секунд послышался дробный топот босых ног, и раздался тоненький голосок. Чего вам, дядь Яндар? Послышался испуганный голосок. Вот этому пожрать что-нибудь принеси. За время диалога он закрыл дверь и положил тяжелый, судя по звуку, брус обратно. Ну и как эта девка сможет меня покормить? Там же, судя по голосу, пигалица. Оказалось, что легко. В двери было окошко на уровне живота, а еще дверца у самого пола. На деревянной тарелке были какие-то объедки. Рядом эта неизвестная девка поставила деревянный же стакан с водой. Приборов, конечно же, не было. Ничего, магия укрепила не только мышцы, но и желудок. «Будешь?» – спросил я, заметив, какими голодными глазами она провожает тарелку. Маленькая чумазая девочка, на вид лет 9, в одежде, кажется, из мешка, в котором проделали дырки, судорожно сглотнула. Лицо ее было скрыто грязными волосами. Я поставил тарелку обратно и стал есть прямо так, неудобно, но терпимо. Девочка присоединилась ко мне, сначала робко, но потом все увлечение, таская еду в рот. «Меня Тамаром зовут, а тебя?» Решил я начать знакомство, но девочка только быстрее стала хватать куски каких-то овощей. В итоге мы молча поели, я лишь слегка утолил голод, но в первые месяцы после попадания это было мое обычное состояние, поэтому особого дискомфорта я не испытывал. Девочка принесла глиняный кувшин с водой литра на полтора и оставила тот самый деревянный стакан, после чего оставила меня одного. Подвесив под потолком светляк, я со скуки решил заставить его двигаться восьмеркой горизонтально. Удалось этого добиться достаточно просто. Для экономии резерва я сделал его крохотным и направил ману в глаза, перестраивая их под ночное зрение. Вообще я недавно заметил, что манипуляции с собственным телом требовали меньших затрат маны, чем какие-то действия вовне. Были у меня идеи по этому поводу, но я пока даже не знал, как их проверить. Немного погодя я подвесил вторую искорку и начал рисовать две восьмерки перпендикулярно друг другу. Третья тоже появилась быстро и поддалась моей воле, а вот с появлением четвертой, то одна, то другая стали замирать. Успокоенный таким упражнением, я не заметил, как уснул. Проснулся я от звука скрипнувшего окошка. Свет огонька, который держала девочка, резанул глаза, и я поспешно зажмурился. Уменьшив поток маны в глаза, я переждал их обратную метаморфозу, после чего снова их открыл. Девочка поставила на дверцу окошка тарелку с какой-то похлебкой, почти пустой, с парой кусочков непонятно чего. Ложки не предусматривалось. Ну да ладно, мне нужны калории, а жрать непривычное это тело умело хорошо. Тамар в деревне и не такое ел в голодные годы. Этим поделиться сложно, вздохнул я, старательно выговаривая слова на прибрежном. Я поела, пискнула девочка в ответ. Я с сомнением на нее посмотрел. Ну да, мешок с дырками. Далеко не Мерлин Монро, скорее уж Добби. Тебе нужно больше есть, и одежду получше. Я выпил похлебку в несколько глотков и с благодарностью поставил обратно. Девочка задумчиво рассматривала свои обноски и босые ноги. Услышав стук тарелки, она снова перевела взгляд на меня. Кувшин. Я прошел внутрь, попил, ополоснулся остатками воды и протянул кувшин через окошко. Девочка молча взяла его и жестом показала, чтобы я убрал руку. Закрыв окошко, скрипнувшие на деревянных петлях, и зафиксировав его толстой палкой, которую я успел рассмотреть, пока ел, она поспешила наверх, дробно стуча босыми пятками по деревянным ступенькам. Сверху стукнул люк, и наступила тишина. Было скучно, и я продолжил тренироваться с искорками. Днем зашел дядя Яндар и спросил, где мы остановились. Я все так же, отыгрывая тупого, рассказал про склад купца, и он ушел. Когда пришлось наполнить ведро более плотным содержимым, я поставил его поближе к двери и направил поток воздуха в щели. Так, направляя поток маны в мозг, я сумел разогнать сознание и довольно неплохо управлять уже семью искорками. Вообще, мана, направленная в мозг, обладала еще и успокаивающим эффектом. Видимо, нормализовывался баланс гормонов, и по этой причине было довольно просто держать себя в руках. Ну и молитвы. Может, это и эффект плацебо, но мне помогало. Искры бегали под потолком, одна двигалась по кругу, другие шесть рисовали 12 лепестков. Несколько раз я вставал попить, справить нужду, но чем больше проходило времени, тем реже были перерывы. От столь увлекательного занятия меня отвлек кашель у двери. «Давай ведро», — сказала девочка сквозь дверь, и открылась дверца снизу. Так вот для чего она была нужна. Если тут все так продумано, то шансов сбежать у меня еще меньше, чем я думал. Девочка закрыла дверцу и сбегала куда-то наверх. Вернулась минут через пять. «Представляю, что у тебя там за запах», — сказала она. «У меня тут запаха вообще нет», — ответил я, приняв ведро. Она даже умудрилась ополоснуть его, за что я был ей благодарен. Девочка закрыла нижнюю дверцу, открыла верхнюю и принюхалась. «Как ты это сделал?» «Магии воздух, местных слов мне не хватало, и я изобразил неясный жест руками. Покажи». Я закрутил воздух вокруг ее головы, слегка потрепав сальные волосы. Мне удалось рассмотреть необычные для местных густые черные брови и немного другой разрез глаз. Не монгольский, а скорее как у наших кавказцев. Девочка шагнула назад и снова скрыла лицо волосами. «Не надо так, я некрасивая», — она поставила на дверцу тарелку с комком каши, наподобие нашего пшена, но крупнее. «Сейчас может быть, но лет через пять, от женихов отбоя не будет». Часть слов я сказал на карельском, но думаю, поймет. Я ополоснул руки из кувшина, направив воду магией, и взял тарелку. Руками было есть так себе, да и каша оказалась сыроватой, местами хрустела на зубах, но я наплевал на это и жевал. Когда я поставил тарелку обратно, то чуть не уронил ее от пронзительного взгляда. «Правда?» — с непонятной надеждой на грани истерики спросила она, не моргая. «Конечно, тебе сейчас сколько?» 8. Я посчитал. «Это что, ей уже 11,5, у нас представители ее этноса взрослеют в среднем на несколько лет раньше, и к этому возрасту многие девушки выглядят как будто им по 14 старше, а она выглядела на 9, но если расцветет к 16, то есть к 11 местным, то ждать ей года 3, местных». «Стоп, 8, и она зажигает огонек, аномалия, конечно, рядом, но даже Тамар почувствовал магию только в 9, ты еще и маг хороший, а если есть хорошо будешь, то года через три будешь красавицей», — заверил я ее. «Ты врешь». Почему-то разозлилась она, после чего хлопнула дверцей. «А вода?» — крикнул я, но она убежала. Впрочем, минут через 20 она вернула, молча взяла у меня кувшин, также молча его наполнила и быстро ушла, громко хлопнув люком. Вот что у нее в голове, как там в анекдоте было: такой маленький, а уже еврей. Вот и она, такая маленькая, а уже девушка. Выбросив из головы девицу, я снова занялся тренировкой магии, стараясь при этом максимально экономить резерв. Следующие 2 дня девочка со мной не разговаривала, и я сосредоточился на магии. Скука — великая сила, и к середине 3-го дня заключения я рисовал мандалу уже 19 искрами. Поняв, что строгие геометрические траектории мне даются слишком просто, я стал придумывать более сложные, но фантазии не хватало. Поэтому я взял за основу единственный объект, который мне был доступен – дверь. В ней было полно щелей, и я направил искру в одну из них. Поджечь я ее не боялся, дерево было чем-то пропитано, и искра на такое была не способна. Сама идея поджога двери тоже была так себе, даже если бы мне удалось, единственное, чего бы я добился – большой концентрации углекислого газа в замкнутом помещении, да и наверху всегда кто-то был, а к двери вела натянутая веревка, явно же сигнализация. Как только искра исчезла из моего поля зрения, то погасла. Я попробовал еще раз, но эффект был тот же. Ну да, прямая видимость, одно из ограничений новичков, Огль говорил об этом. Вспомнив про рентгеновское излучение, я попробовал изменить глаза, продолжив направлять искру. В какой-то момент зрение сдвинулось, и я увидел нечто. Разноцветный туман с прожилками. От шока я перестал контролировать поток маны к глазам, и они вернулись в обычное состояние. Это было оно, магическое зрение, но ведь меня уверяли, что его не существует. Ёжики колючие. Я же придумал очередную гадость, ради которой мне с удовольствием свернут шею. Я сел на тюфяк и стал паниковать. Этому несомненно важному занятию я посвятил 2 часа, но потом понял, что беспокоюсь о возможных рисках того, что я что-то там изобрел, находясь в плену у неизвестных преступников, с неясными перспективами по освобождению. Это на удивление помогло мне успокоиться. Я стал учиться переключать зрение с обычного на магическое и обратно. Первый раз это произошло случайно, второй дался мне с трудом, а вот потом я понял, как это я делал, и стал тренироваться. Когда это стало уверенно получаться, я таки направил искру за дверь. Проведя ее из одной щели, я вернул ее через другую, потом снова вывел за дверь через 3-ю, и вернул обратно через 4-ю. Так, гоняя искру в 3 измерениях в разные стороны, я подключил 2-ю, повторяя то, что уже делал с простой плоской фигурой. Если на плоскости я уже уверенно оперировал 19 искрами, то в 3 измерениях мне с трудом поддалась 6-я. Оторвал меня от этого увлекательного занятия сдавленный пиской звук чего-то упавшего. Надеюсь, это не моя еда, я же голодный. Я погасил все огоньки и перевел взгляд в сторону звуков. Ничего, туман гасил всю видимость. Вернув обычное зрение, я спросил: «Будущая красавица, это ты?» Послышались неясные звуки. Видимо, она подняла то, что уронила, после чего окошко требовательно распахнулось. «Ты что, совсем идиот? Задохнуться решил? Как ты это сделал? Что вообще это было? Ну, почему ты молчишь?» «Да вот, думаю, на какой вопрос ответить? Что это было?» Подумав, спросила она. «Магия?» Пожал я плечами. «Ты?» Она хотела захлопнуть окошко, но там стояла тарелка с кашей, размазавшейся по стенкам. «Ну точно, уронила, ешь». Я спокойно помыл руки и аккуратно соскоблил остатки каши. Ногти отросли, опять. Жаль, ножа нет, не подрежешь. Как только я получил обратно кувшин с водой, окошко захлопнулось, и девочка ушла. Когда люк захлопнулся, я подождал 2 минуты, и снова, переключив зрение, продолжил тренировку. Внезапно туман за дверью странно заклубился, а затем я услышал скрип окошка и обвинительный голос. «Я так и знала. Признавайся, что ты тут делаешь? Хочешь дверь спалить и задохнуться, идиот?» От неожиданности я вернулся к обычному зрению, и все огоньки погасли. «Ничего я поджигать не собираюсь, я просто тренируюсь», — признался я. Девочка зажгла огонек, недоверчиво посмотрела на мое честное лицо, после чего захлопнула окошко, и похоже, что действительно ушла, а я вернулся к тренировкам, но в скорости уснул. Разбудил меня неясный шум. Наверху что-то явно происходило. Стуки, падающие предметы и крики. Я догадывался, что это могло быть, но на всякий случай переключил зрение, и телекинезом убрал палку, которой фиксировалось окошко. Изначально я хотел сделать это щепкой, сделанной из стакана. Я еще вчера приметил, как сподручнее его ломать, но вот ведь не пришлось. Откинув окно, я с трудом просунул туда голову и уставился на камень, который подпирал нижнюю дверцу. Да, магическим зрением я его тоже видел, но плохо, и он не хотел двигаться никак. Он и в прямой видимости поддался телекинезу с трудом. Я чувствовал, что резерв вот-вот начнет показывать дно, но пока еще был в порядке. Помочь себе, толкнув нижнюю дверку, я не мог, она открывалась вовнутрь, но вот камень упал, и я, также телекинезом, убрал еще одну палку. Теперь нижние дверки тоже можно было открыть. Как хорошо, что я все еще мал, подумал я, когда протиснулся сквозь нижнюю дверку, оцарапав плечи. Теперь люк, я видел его впервые. Попробовал толкнуть, но ничего не произошло. Шум наверху затих, и я замер, прислушиваясь. Тамар, внезапно раздался голос Ратата сверху. Меня чуть удар не хватил, но это было неважно. Ратат, закричал я, что было сил. Послышалось шуршание, и люк открылся. Подсвеченный огнем из камина надо мной стоял северянин с топором, местами забрызганный кровью. Он молча схватил меня одной рукой за шиворот, поднял и осмотрел, покрутив во все стороны. «Он здоров, уходим», — кинул он куда-то в сторону. Я посмотрел туда и увидел огля с двумя короткими мечами. «Ты как?» — спросил он меня. «Жив буду», — я невольно огляделся по сторонам. Камин, большой стол, десяток стульев, некоторые перевернуты, другие сломаны. На одном развалился труп с аккуратной дырой в шее, еще один на полу с раскроенной головой. Меня слегка замутило, и я отвернулся. В дверном проеме, ведущем в соседнюю комнату, блеснули знакомые глаза. «Уходим», — поторопил меня горец, — «скоро сбежавший сюда приведет тех, кто пошел навстречу с нами». Но я застыл. Уйти и бросить девочку с теми, кто ее даже по имени не называет, кто убеждает ее в том, что она уродина, с теми, кто ей даже одежду найти не может. Я шагнул в соседнюю комнату и услышал шорох под кроватью. Я наклонился и выхватил взглядом тюфяк примерно такого же качества, что и в камере. «Скоты, привет, будущая красавица», как можно миролюбивее сказал я, «хочешь уитаг с яблоками?» Уитагами называли тут сладкие открытые пироги. Я перед тем, как меня похитили, такой попробовал, а девочку нужно было шокировать чем-то положительным. Эффект был потрясающим. Вместо страха, глаза заблестели надеждой и страстным желанием попробовать что-то настолько вкусное. «Ты чего?» – спросил меня Ратат. «Да тут одна несчастная девочка, которую не кормят, заставляют работать, и даже по имени не зовут», – честно признался я, заодно напоминая девочке, как ту с ней обращаются. «И чего? Ей с нами будет явно лучше, чем тут». Ратат непонимающе посмотрел на меня. «Ты серьезно?» «Конечно. Тут ее ждет только работа, отсутствие нормальной еды и одежды, а когда подрастет, еще и постель с каждым, кто этого захочет. Этого не будет». Из-под кровати вырвался комок гневного возмущения и встал напротив меня. Огль подошел и, слегка отодвинув северянина, посмотрел на девочку. «Ну да, симпатичная, только худая. Так и будет, согласится, пусть идет». Девочка ойкнула и спряталась за меня. Ратат на это раздосадованно развернулся и, ругаясь себе под нос, пошел переворачивать комнату с трупами в поисках чего-нибудь ценного. По дороге он схватил со стола пучок зеленого лука и смачно им захрустел. Девочка, непонятно каким чутьем уловив, что именно он делает, метнулась по лестнице, которую я раньше не видел, и вернулась с увесистым мешочком. «Неретатлхов!» — взревел Бугая, чуть не отправив ее в обморок. «Ну что стоим?» Я сорвал с кровати одеяло и, накинув на плечи девочки, пошагал за друзьями. Она пошла следом, не выпуская мешочек и, кажется, не моргая. При этом она держалась так, что была готова в любой момент убежать, но продолжала шагать за нами. Когда мы отошли на приличное расстояние, я чуть подотстал и спросил: «Тебя как хоть зовут?» Она непонимающе уставилась на меня, все еще переваривая тот факт, что она сбежала. «Имя? Имя же у тебя есть?» «Есть», — кивнула девочка. «И какое?» «Тарта», — все так же пребывая в шоке, сказала она, а потом встряхнулась, посмотрела на меня и уже более уверенно произнесла еще раз: «Тартана. Меня зовут Тартана. Тамар, приятно познакомиться». Я снова ускорился и пристроился позади переговаривающихся друзей. Через минуту Тарта тоже догнала нас и пощагала в метре позади. Так мы и дошли до незнакомой мне гостиницы, где нас сытно покормили, несмотря на внешний вид Ратада. Тартаела ежесекундно поглядывая на нас и периодически вздрагивая от каждого нашего движения. Видно было, что есть за столом ей непривычно. У Итага не было, но она не жаловалась. Все разговоры было решено отложить на утро. После еды мы нашли для Тарты еще один тюфяк с одеялом, и я быстро уснул, наконец-то согревшись. Под землей было прохладно. Интерлюдия 3. Нитрогридник. Тихо пробасил Ратат. Ог кивнул ему в ответ, соглашаясь. Действительно, выводок и есть. А какие были варианты? Этот его великий дух явно хочет забрать последнего своего последователя. А если бы мы не согласились, он бы уперся и сказал, что так велел ему великий дух. Они сидели в общем зале за столом и лениво попивали разбавленное вино. Северянин кривился после каждого глотка, но продолжал давиться кислятиной. Им не нужно было уточнять, кто такой он. Тамар словно состоял из противоречий. Гениальный в одном и совершенно несведущий в другом, с легкостью совершает невероятное и не может сделать элементарное, додумывается до невозможного и не может понять простые вещи. Как он смог заставить мастера теней инвизаться с Аглим, чтобы тот требовал выдать ему схему, автор которой сидел у него в подвале? И при этом, по словам Тамара, его даже ни разу не ударили. А сама игра простая, но так стабильно проигрывать только тогда, когда ты хочешь. Они так и не поняли, как он это делал. «Ну хотя бы денег теперь хватает», — сказал Ратат в очередной раз, скривившись так, что кого-то более впечатлительного и удар мог хватить. «Да, сидим тихо, ждем ближайшего корабля, и быстро уплываем. Надо только на девчушку вещей докупить, а нам сейчас лучше не выходить». Они молча посидели еще какое-то время. «Я тут подумал, ты не хотел бы где-нибудь осесть и открыть свою школу?» — неожиданно спросил Ратат. Ог понимающе взглянул на гиганта. «Не хочешь его туда тянуть? Его там убьют. Его великий дух заставит нарушить уклад, и его убьют. А я только раз смогу его спасти, но тогда нам вообще нет смысла плыть». Северянин потеребил костяной кругляш, который висел у него на шее. С одной стороны на нем была вырезана гора, с другой — пять более мелких символов, явно клановые знаки. Этот символ и раньше привлекал внимание горца. Северяне редко придавали кости правильные формы, и несмотря на все свои знания их культуры, он никогда не видел такого знака. Едбулек, клановый зарок, датся главе клана, воин которого пожертвовал жизнью ради будущего чужих кланов. Это, северянин показал на изображение горы, каменный предок, воин, который пожертвовал всем своим духом, чтобы другие духи приняли людей как равных. С этого началась история Нич с ним, или как вы нас называете, северян. Хотя мы такие же северяне, какие вы южане. Он перевернул костяшку. Это знаки кланов, которые спас тот, кто пожертвовал собой. Ратат замолчал, он редко говорил такие длинные речи, и поэтому фехтовальщик молча ждал продолжения. Здоровяк залпом опрокинул все остатки кислого разбавленного вина, скривился и продолжил. «Вы плохо знаете, что такое Великий Совет Кланов. Мое дело касается только одного рода, моего, а я последний из рода». Ратат щелкнул пальцем по висящей за левым ухом черной жемчужине, «поэтому совету будет плевать на мое дело». И только это, он вновь показал костяной жетон, позволит мне выступить. Но когда Тамар нарушит уклад, а он его нарушит, веры может не хватить, даже с учетом того, что принесла эта Зрен. «А знаешь, что самое паршивое? Он будет прав», — предположил Огль. «Он будет прав. Не по укладу, не по закону, а как-то иначе». «Клятый великий дух», — выдохнул Огль и допил свое вино. «Клятый великий дух», — повторил за ним Ратат, и тоже попытался опрокинуть в себя вино, но кружка его была пуста. «Присмотришь за ними?» Неожиданно трезвым взглядом он посмотрел на того, кто научил его сражаться так, как не умел никто на севере. «Куда я денусь?» — пожал плечами Огль. Ратат поднялся и тихо, несмотря на свои габариты, поднялся в комнату. Вернулся он буквально через несколько минут. «Вы дальше лучше пешком», — произнес он, немного смущаясь. «Разберусь», — беззаботно ответил горец. Они постояли молча еще какое-то время, затем хлопнули ладонями и обнялись. Возможно, в последний раз. Ратат подхватил вещи и вышел, впустив немного утреннего тумана в помещение. От хлопка двери проснулся служка, спящий на барной стойке. Махнув ему рукой, показывая, что все в порядке, Огль даже тише своего друга и ученика поднялся по лестнице. Служка проводил его заспанными глазами и уронил голову на руки, сложенные на стойку. Прошло еще немного времени, и за окном раздался звон колокола, оповещающий об отплытии очередного корабля. Глава 10. Как говорится, привычка – вторая натура. Путем не проснувшись и не открывая глаз, я запустил карусель огоньков, которую крутил последние 3 дня почти без перерыва. Но услышав испуганный писк, тут же прекратил и открыл глаза, вспомнив события вчерашнего дня. Тарта сидела в углу, прикрывшись одеялом, и затравленно смотрела на меня и спящего на одной из кроватей Эгля. Кровать Ратада была пуста и выглядела так, как будто на нее даже не ложились. «Доброе утро, Тарта», — решил я вновь наладить контакт. Прошлые попытки были как-то не слишком удачными, хотя и это, судя по квадратным глазам, не слишком удалось. Ну, главное, что ей тут не грозит холод и голод. Я с сомнением посмотрел на край мешковины, выглядывающей из-под одеяла, и, переборов лень, встал. Покопавшись, достал сумку, с которой когда-то очнулся в этом мире. С сомнением я достал одежду, с которой когда-то Тамар убегала из дома. Мне она уже была мала, я за эти полгода слегка подрос, и благодаря стараниям Агля раздался в плечах, хотя все еще был подростком. Расправили брюки с рубахой из грубой ткани, я протянул их девочке. Она не поняла, чего я от нее хочу, пока я не сказал: «Держи, мне малое, а тебе на первое время сойдет, всяко теплее твоего мешка». Она еще какое-то время на меня смотрела неверящим взглядом, но потом нерешительно взяла подарок. «Я в нужник», — сказал я, и пошагал к выходу. Внизу лестницы я услышал, как осторожно скрипнула дверь в нашу комнату. Помнится, подобное сейчас стоит капель 20 в день, но раз мои друзья тут остановились, на то у них были причины и средства. Нужник не делился на мужскую и женскую часть, поэтому я не удивился, когда на выходе снова столкнулся с Тартой. Она попыталась спрятаться, и я сделал вид, что не заметил ее. Я вышел на улицу и нашел колодец. На улице было прохладно, но я решил не обращать на это внимания. Облившись и согревшись магией, я зашел обратно, где обратился к заспанному служке, курчавому пареньку на пару лет старше меня, с просьбой подать нам завтрак на 4 в комнату. «А друг вашего хозяина разве не уплыл вчера?» — огорошил меня служка. «Куда уплыл?» «На родину», — окончательно добил меня парень. Я пулей влетел обратно в комнату, испугав крадущуюся по коридору Тарту и чуть не столкнувшись с еще одним постояльцем. «Ну точно, кровать не расправлена, а вещей его нет, как я раньше не заметил. Где этот?» Не давая опомниться, стал я расспрашивать Агля. «Уплыл», — зевнул он в ответ горец. «Да ви совсем из дуба рухнули», — перешел я на русский от шока. «Не знаю, что ты сказал, но догадываюсь по интонации. Не пугай ребенка», — он кивком головы указал на подглядывающую из-за двери Тарту. «Не бойся, заходи», — кивнул я ей, после чего снова обратился к Аглю, с какого перпугу он поплыл туда один. «Мы решили, что тебе там делать нечего». «В каком смысле нечего? Это вообще-то я придумал туда плыть, а потом ты придумал никого не убивать, а после ты придумал копать могилу разбойникам и ставить сверху символ вашего ордена, и вот ее ты тоже придумал с собой взять. Извини, девочка», — он приложил руку к груди и кивнул, — «не спорю, дело хорошее, но наши шансы сложить голову значительно повышаются с каждым таким твоим придумал, а на севере тебе не выжить». «Мне не выжить?» — разозлился я. «Это ему не выжить». Он поперся в пасть медведя, не зная, сколько у того зубов. Я залез в свои записи и достал самый большой пергамент. На нем я в последнее время рисовал огромный граф. Это такая схема из точек и линий между ними. Был у нас в универе предмет по изучению таких схем. Именно этот граф я рисовал скорее со скуки и в качестве разминки. И в нем было полно дыр, но основную тенденцию я заметил. «Смотри», — кинул я свиток под Аглю, забыв, что там нужно пояснять буквально все. Огль развернул свиток и ожидаемо ничего не понял. «Я же еще и надписи там делал на русском». «Забыл», — сказал я. Забрав свиток обратно, я расстелил его, придавив по краям разными вещами. Один край все равно приходилось держать рукой, но мне было плевать. Вот это скопление — дом звенящего ручья, в котором состоял клан рассекающих яков. Вот эти точки — род молчащего водопада, род прыгающих змей, род бронзового вепря и род длиннохвостой пумы. После исключения рода рассекающих яков, к ним присоединился род костяного копья, близкий по функциям, но родственный роду костяной секиры и другим костяным. Они объединены в несколько кланов. Клан костяной секиры, клан резчиков, других я не знаю. Похожая ситуация произошла с родом пронзающей козы вот тут, в доме красного лиса. Я показал еще на одну группу точек, а вот тут, в доме белого клыка, род замшелой скалы, который состоит в клане серого камня, придя к власти, пригласил к себе род текучих волков, которых притесняли в доме каменной головы. При этом род каменной головы, который тоже состоит в клане серого камня, оттуда уже давно ушел. Понимаешь, о чем я? Огль новым взглядом посмотрел на пергамент. Сбоку тем временем подобралась Тарта и тоже стала разглядывать мои художества. «А вот эти черточки зачем?» – спросила она. «Это я для себя помечал, насколько какой род близок к какому клану», – отмахнулся я. «Подержи вот тут». Я сходил до своих вещей и взял дощечку для записи, которая зафиксировал свиток в развернутом состоянии окончательно. «Изучай, а я схожу закажу нам еду». Слушка, дежуривший ночью, уже был отпущен, и на его месте стоял управляющий местным заведением. Выглядел тот довольно колоритно, с деревяшкой вместо одной ноги, с парой шрамов на лице и с повадками бывалого вояки. После тренировок с оглем я таких стал отличать от тех, кто никогда не носил оружие или носил его для виду. Я заказал еду на троих и попросил отнести к нам в номер. Все равно мест в общем зале не наблюдалось. Как я понял, мы остановились недалеко от отделения стражи, и почти половина посетителей были стражниками, которые шли на дежурство или возвращались с него. Наверное, и управляющий был раньше стражником. Оригинальная защита от теневой гильдии. Когда я вернулся в комнату, Огль поднял на меня взгляд, в котором читались нотки паники. «Откуда у тебя это?» Он ткнул на мой рисунок. Вспомнил то, что говорил Колк, расспрашивал Ротада, пара бесед с игроками в первый день. То, что говорили во второй день, я, естественно, не зарисовал, хотя могу добавить пару моментов. Например, один воин из рода исчезающих зайцев сетовал, что ему ехать от Нейра стало дальше, и его отряд не станет брать больше местных товаров, даже если он добавит туда свой выигрыш. А значит, род прыгающих зайцев тоже оттеснили дальше от берега. И Ротат поехал туда, чтобы встать против рода молчащего водопада? Да, а значит, и против седой волны, которая действует в союзе с костяной секирой. А это, считай, внешние связи и военные силы Нейра. Это обвал. Огль расстроенно сел на кровать, его там просто убьют. Вот именно, его, а не меня. Я хотел вам все это рассказать на корабле. У нас было бы время придумать план, я бы более подробно обо всем узнал. Нашел оптимальные точки для воздействия. Мою речь перебил стук в дверь. Мальчишка, даже младше Тарты, принес доску, на которой покоилась разогретая вчерашняя еда. Три тарелки неопределенного рагу с каким-то мясом и буханка хлеба. Я забрал доску, поставил ее на один из табуретов и сел на пол. Столов в таких номерах не предполагалось, к этому я уже привык. В общем так, ты говорил, что из-за нее, я указал плоской деревянной ложкой на Тарту, мои шансы дожить хотя бы до твоих лет сильно упали. Так вот, я это знал, но оставить ее там я не мог. А теперь скажи, могу ли я оставить моего друга вот в этом дерьме? Я красноречиво посмотрел на нарисованный мною граф. Надеюсь, что красноречиво, со стороны той я себя не видел. Это из-за твоего великого духа. Я взял тарелки, протянул одну замершей девочке, вторую Оглю, и задумался. Понятия не имею, в конце концов решил я, но думаю, что он бы не понял, если бы я бросил в беде друга, а он там точно попадет в беду. Попадет, вновь задумчиво посмотрел на пергамент горец. Осталась одна проблемка. Тартана, обратился я к девочке, и она замерла. Мы собираемся плыть на северный континент, причем можно быстрее. Поэтому найти подходящего места для тебя не успеем. Можно было бы отправить тебя на юг с караваном, но путешествовать одной и с деньгами опасно, оставаться тут тоже, у тебя приметная внешность, поэтому выбора особо нет, но я спрошу. Ты поплывешь с нами в место, где нас всех возможно убьют. Тарта сначала посмотрела на меня, потом на Огля, а потом заплакала. Ты самый умный парень, которого я знаю, Тамар, но иногда такой идиот. Выйди. Я поставил еще не пустую тарелку и последовал указанию учителя фехтования. В тесном коридоре я стоять не стал, а вышел на улицу. В тонкой одежде, в которой я спал, было не очень комфортно. Первая половина сезона дождей уже подходила к концу, но из-за привычки гонять ману по всему телу, я не боялся простудиться. Хотелось отвлечься, и я занялся тем, что сел на лавочку у входа и начал рассматривать мир магическим зрением. Видно было плохо, метров 5 максимум, дальше был туман. Земля, как и раньше, казалась таким же туманом с меньшей плотностью. Дерево наоборот было плотнее. Вдруг дверь отворилась, и из общего зала вышел кто-то. Я приметил, что общая плотность тумана и туманного тела человека отличаются раза в три, может больше. Переключившись обратно, я посмотрел на мужика, по виду, возрастом чуть старше Эгля. Он, не глядя на меня, пошагал по своим делам. Интересно, а плотность зависит от навыков? Надо было проверить, и я стал ждать следующего испытуемого, но дождался только Эгля, с примерно такой же плотностью внутреннего тумана. «Пошли собираться», — кивнул он мне. Собрались мы молча, я оделся в свою бронь, на Тарту одели мои вещи. Смотрелась она в них как гаврош, но хотя бы не замерзла, пока мы ходили по городу. Естественно, мы пересчитали деньги, в сумме у нас оказалось почти три больших волны. И это при условии, что Ратат тоже уехал не с пустыми руками и потратил на билет, точнее проезд, а еще точнее, проплыв. Впрочем, это оказалось не такой уж большой суммой. На покупку одежды для Тарты и оплаты проезда ушло чуть больше двух больших волн. Но зато уже после обеда мы сели на что-то типа каравеллы. Двухмачтовый корабль с внушительным водоизмещением и экипажем около 20 человек. Кроме нас было еще 15 пассажиров. Среди них была одна женщина. Настоящая воительница с рыжей косой в руку Тарты, а может и в ногу, уж очень она была тощей. Вот мы и попросили, за отдельную плату, сопровождать ее в гальюн. Я уже давно заметил удивительное сходство инженерных решений Земли и этого мира. Кстати, названия для него у людей не было. Так вот, гальюн тут тоже сделали как на кораблях в средневековье, между носовой фигурой и самим носом, а чтоб не упасть в процессе дефекации, по бокам были натянуты канаты. Только вот рассчитаны они были не на худеньких девочек. Вот для подстраховки мы и наняли Аглею из рода серого камня, так звали эту северянку. Кстати, одного из трех родов, которые составляли дом Нир, само слово Нир, оказалось, имело смысл. Так называли оглушающий гул ветра. И этот звук был слышен по всему городу несколько месяцев в году, если открывали главные ворота. Агли сказала, что присматривать за Тартой ей не в тягость. Сказала она это на Тиншруте. Это было название еще одного северного языка, того, который был распространен в Нире. Он был похож на чиф, но были отличия. Оказалось, что Тарта неплохо его понимает, даже лучше Эгля, который его именно что только понимал, и то с трудом. Поэтому с первого дня мы засели за учебу. С накачкой мозга маной процесс шел очень даже неплохо. Параллельно я пытался разговорить северян на предмет взаимодействия родов, кланов и домов, дополняя свою карту фракция, как я это назвал. Какое-то время мы плыли вдоль берега, и все было хорошо. А потом мы направились в океан, и тут вскрылась пара неприятных моментов. Первым был тот, что у Тартаны оказалась морская болезнь. Благо я вспомнил, что по сути это ошибка в работе вестибулярного аппарата, и посоветовал направить ману к ушам, точнее ко внутренним ушам. После этого она в целом стала чувствовать себя нормально, когда хватало маны. Вторым неприятным моментом была погода. Зарядил ливень. Спали мы все вместе с матросами на нижней палубе, и большую часть времени проводили там же. Через на третий день плавания я стал сносно объясняться на Тиншруте, и нашел, в лице Тарты, благодарные уши, и от нечего делать рассказывал ей все, что мог вспомнить из совершенно разных областей знаний. Круговорот воды в природе, теорему Пифагора, для чего пришлось рассказать про умножение, логику предикатов, приемы маркетинга и теорию эволюции. Она задавала много вопросов, и я старался на все ответить, но эти разговоры были скорее способом отдохнуть от основного моего занятия – обучения языку. На четвертый день мы попали в шторм, по крайней мере так думал я, и еще несколько пассажиров. Но матросы только смеялись над нашими страхами, и называли этот кошмар легким ветерком. Оказалось, что морской болезнью страдает не только Тарта, но и Агли, а вместе с ней и половина пассажиров. Возможно, что я тоже был подвержен этому недугу, но гонять ману по всему телу было уже настолько привычно, что без этого я чувствовал себя немного неуютно. А уж голова, для изучения языка, была полна энергии всегда. Я боялся, что Агли может однажды не уследить за Тартой, и поэтому подкараулил ее, когда ближе к ночи она в очередной раз пошла блевать.